Глава 311. Срок. «Феакс! Феакс! Феакс! Ты меня слышишь? Алло!» — сказал Куин, помахав рукой перед глазами Феакса. Очнувшись от оцепенения, Феакс вскоре понял, где находится. «О, извини, я просто думал о том, каким потрясающим был Логан», — ответил он. Куин несколько раз вызывал Феакса, а остальные даже покинули место, откуда наблюдали за главным событием. Вскоре они поняли, что глаза Феакса все еще были прикованы к полу арены. «Эй, серьезно, если у тебя что-то на уме, ты можешь сказать нам? Ты ведь это знаешь, правда?» – спросил Куин. «Я все еще помню, что ты сказал, когда мы были под землей на той планете. Теперь мы кровные братья, верно?» Услышав это от Куина, он должен был развеселиться. Но вместо этого, казалось, что это только сделало его еще печальнее. Прежде чем Феакс присоединился к остальным, он столкнулся с очень неприятной конфронтацией с последним человеком, которого хотел видеть. Это была его сестра, Сильвер. Он знал, что его семья пошлет кого-нибудь за ним, возможно, даже несколько человек. Но он никогда не ожидал, что они пришлют Сильвер. Его сестра была известна тем, что поддерживала вампирские законы, несмотря ни на что. Она была строгой и всегда выполняла поставленные перед ней задачи, полной противоположностью Феакса. Если бы это был кто-то другой, Феакс чувствовал, что он, вероятно, смог бы убедить их позволить ему остаться, или даже убежать, но не от Сильвер. Она была слишком могущественна и никогда бы не позволила ему остаться. На платформе, где эти двое видели друг друга, она медленно подошла к нему, и он застыл на месте. Внезапно ему в голову пришли мысли о других людях, с которыми он встречался в свое время, особенно о Квине. Если он собирался уходить, то хотел хотя бы попрощаться. Добравшись наконец до Феакса, она протянула ему маленькую серебряную фляжку. «Это ведь твое, верно?» – спросила Сильвия. Я нашла его у лысого учителя. Человек казался довольно сильным. Я думала, что ты мог быть мертв. Феакс посмотрел на фляжку и, зная, что вторая все еще с Куином, понял, что это его фляжка. «О, она моя! Я думал, что потерял ее!» «Ты дурак!» – рявкнула Сильвер. «Ты знаешь, как важны элементы, как это! Если семья узнает, то кто знает, что они сделают с тобой? Ты уже нарушил так много правил. Не ходи вокруг, нарушая больше. Что сделает твое наказание хуже?» Феакс не знал, что сказать. Было трудно спорить, и он просто стоял там, выглядя побежденным. Когда Сильвер увидела печаль в его глазах, она почувствовала легкую боль в груди. Это было правдой. Сильвер действительно заботилась о вампирских правилах больше всего на свете. Она всегда выполняла свою миссию и была строга ко всем, кто ее окружал. Однако Феакс не понимал, что у нее есть слабость к одному человеку в частности. И это был ее младший брат. «Я здесь, чтобы забрать тебя обратно», — сказала она. Он взглянул на нее, и теперь в его глазах было еще больше печали. Он провел на земле всего пару месяцев. Место его мечты. И он провел его только в школе. Это был первый раз, когда он почувствовал, что действительно делает что-то другое. Играл в игры и шутил с другими. «Я знаю. Давай просто уйдем», — сказал он. С трудом передвигая ноги, словно они весили сотню килограммов, он медленно подошел к ней. «У меня все еще есть кое-какие незаконченные дела здесь, и я не могу просто взять тебя и уйти посреди моего долга учителя. Если я сейчас уйду, не сказав им, что ухожу в отставку, они сочтут это подозрительным. Я сообщу им об этом после окончания мероприятия. Ты можешь остаться до тех пор. Кроме того, в течение этого времени ты должен очистить память о тех, с кем ты был близок. Мы изменим твои файлы и займемся твоим исчезновением со своей стороны», — она объяснила. Выражение лица Феакса снова начало меняться. У него оставалось еще несколько дней с остальными, и теперь у него, по крайней мере, была возможность попрощаться. «Однако мы будем встречаться ежедневно. Ты будешь информировать меня о том, что ты делаешь и где находишься. Я не могу допустить, чтобы ты снова ушел и исчез». Сказав все, что ей было нужно, она начала уходить. «Спасибо, старшая сестренка!» – крикнул Фекс. «Ты самая лучшая!» Хотя многие не могли видеть ее, это было бы редкое зрелище для многих. На ее лице появилась легкая улыбка. И все же, хотя Фекс мог остаться на несколько дней, сейчас у него было много забот. Когда он думал об этом, возможно, он был эгоистом, желая попрощаться. Чем быстрее он уедет с сестрой, тем меньше шансов, что она узнает о Квине. Это сейчас было большее беспокойство у него на уме. Несмотря ни на что, он не хотел, чтобы его сестра узнала о нем. Фекс все еще не знал правды о Квине, но решил пока оставить эту тему. Если бы она узнала, то вполне возможно настоял бы на том, чтобы Квин вернулся с ними обоими. Тогда, если они узнают, что он сделал Питера незаконным, незарегистрированным вампиром, будет трудно остановить любое наказание, которое он может получить. Когда Фекс вернулся к своим друзьям, все эти мысли заполнили его разум. Был также хороший шанс, что теперь Сильвер знала о нем, что она будет внимательно следить за ним, поэтому он не убежал. «Мне предупредить Квина насчет моей сестры? Или это только ухудшит ситуацию?» Пока его сестра не узнала о Квине, не было никакой необходимости беспокоиться о них. Тем не менее, было одно, что он не мог остановить, и это было участие Питера в турнире. Как только он начнет драться, или она приблизится к нему, она почувствует его запах. Несмотря ни на что, она все равно узнает о нем. А Фексу нужен был план. У него был только один шанс, и именно тогда он встречался со своей сестрой каждый день. Четверо ребят уже закончили с закусками и напитками и ждали начала следующего главного события. На этот раз, вместо того, чтобы смотреть матч из-за края, они решили найти несколько мест рядом с большим экраном. Оглядевшись, они сумели заметить кого-то, кто окружил их небольшой толпой. «Послушай, пожалуйста, я просто хочу насладиться просмотром следующих событий. Если у вас есть еще что-нибудь спросить, пожалуйста, просто пришлите мне сообщение позже». Как только Логан произнес эти слова, он быстро передал ему карточку контактов, которая содержала его электронную почту и контактные данные. Он никогда не был хорош в общении с людьми, и внимание, которое он получал, было совсем неприятным. После нескольких неблагоприятных реакций, люди начали понимать и отрываться от него. «Значит, ты наконец можешь присоединиться к нам?» – спросил Ворден. Мальчики представили Логана Сэму, прежде чем решили присесть вместе. Они быстро обсудили видеозапись, и Логан подтвердил Вордену, что даже если они разблокируют видео, трудно будет сказать, что тот, кто был на видео, был Квин. Когда все это дело было улажено, казалось, что с их плеч свалился тяжелый груз. Все, кроме Фекса, конечно. «Ну и как, по-твоему, поступит Лейла? Хорошо ли она выглядит?» – спросил Квин, беспокоясь за своего товарища по команде. «Похоже, она была чем-то занята», – ответил Логан. «Когда я сообщил ей о твоем видео, она была в полном отчаянии. Скажем, занята. Честно говоря, я почти уверен, что она не любит этот турнир, как мы». Логану не нужно было объяснять, почему. Да, он и не мог, потому что Сэм был с ними. Но мальчики знали, что он имел в виду. Благодаря ей, уже будучи членом чистых, нет никакой необходимости для нее, чтобы попробовать жесткий. Мероприятие должно было вот-вот начаться, и на экране появилось поле, в котором ему предстояло принять участие. По сравнению с тем, что было раньше, казалось, что арена полностью преобразилась. Теперь на экране появилось нечто похожее на маленький импровизированный городок. Город выглядел частично разрушенным и больше походил на руины. Но было несколько областей, которые позволяли бы студентам использовать их в качестве наблюдательных пунктов. Ворден был первым, кто освободил место, построенное особым образом, предназначенным для использования пользователей оружия дальнего боя. Интересно, «как им удалось сделать что-то так быстро?» – спросил Квин. «О, это просто!» – ответил Логан. Они просто пригласили несколько пользователей Земли выйти на сцену и сделать это очень быстро. Я видел, как они готовились к выходу. Участники мероприятия вновь вышли на сцену. Все игроки дальнего боя вошли со своим звериным оружием на боку, а также носили странную красную часть груди, которая, казалось, покрывала всю верхнюю часть их тела. Если внимательно посмотреть на всех участников, то ни на одном из них не было звериных доспехов или сапог. Единственное отличие заключалось в самом оружии. Казалось, что каждому участнику также давали разные типы материала для использования. Для тех, кто пользовался луком, им давали все те же стрелы. И то же самое для других видов оружия. Дальнобойные боеприпасы, выдаваемые участникам, должны были взрываться при ударе и производить брызги краски. Дамы и господа, все участники теперь готовы к дальнему бою, поэтому я быстро объясню правила. Каждому человеку было выдано определенное количество боеприпасов, которые будут использоваться их дальнобойным орудием. Существует период безопасности в одну минуту, когда участникам не разрешается нападать друг на друга, и они должны войти в небольшой импровизированный городок. Если участник не будет следовать этому правилу и решит атаковать, он будет дисквалифицирован. Цель состоит в том, чтобы ударить других, а не быть ударившими себя. Если какой-либо кусочек краски коснется красной метки на груди участников, раздастся звук, означающий, что они выбыли из раунда. Учащиеся должны быстро покинуть поле, и красная часть груди станет черной, показывая, что они больше не активны. После того, как первые 40 студентов будут исключены, раунд закончится. Вокруг и внутри здания разбросаны несколько точек боеприпасов, где игроки могут пополнить запас. Теперь, когда правила полностью объяснены, давайте начнем это шоу на дороге.